Глава 22. Белая тюрьма. Ниэль помолчал, переваривая услышанное. Кашлянул, достал из кольца стул и сел. «И что ты тут делаешь?» Он старался не смотреть на обнаженную красавицу. «Сам видишь», — она усмехнулась. «Как тебя зовут, младший?» «Ниэль». «Не спросишь мое имя?» «Спрошу». «Раньше меня звали Аурелия Роза». Ниэль удивленно посмотрел на нее и снова отвел взгляд. «Как попала сюда?» «Это длинная история, младший». «Если я младший, то ты старшая?» «Нет, я старшая». Ниэль кивнул, осознав разницу. «Старшая». «Расскажешь историю? Иначе зачем ты позвала меня?» Аурелия некоторое время молчала. Ниэль вгляделся в основание креста и увидел кровь. Сверху стекали тонкие ручейки крови. «Ты вместе печати бездны», — подала голос Аурелия, тихий, будто ветерок в ржаном поле. «Бездну всегда охраняли кошмары, младший. Лишь наша кровь способна на это. Испокон веков на этом кресте распинали кошмаров. До меня был другой, а после меня будет следующий». «Почему крест?» Вырвалась у Ниэля. Аурелия усмехнулась. «Это знак. Символ победы людей над древними расами, младший. Меня, кошмара, распяли на кресте. Не находишь это забавным?» Она тихо засмеялась. «Ты же Роза, почему?» «Я кошмар. Меня с детства растили, вдалбливая мысль, что я особенная, как овечку на заклание». Аурелия вновь засмеялась, тихо-тихо. «Это ты открыла проход?» Ниэль прикрыл глаза и сосредоточился. Его нутро дрожало от легкого смеха Аурелии. «Нет. Хочешь узнать, кто?» «Да». «Тогда смотри». Она приподняла голову. Прядь волос соскользнула с груди. Ниэль закашлялся. «Смотри, младший». Рядом возникла иллюзия. Мужчина стоял на коленях у клетки с сухим маленьким старичком, который ухмылялся беззубым ртом. «Шула?» Ниэль сразу же узнал мужчину. «Это он пришел сюда», — мягко промурлыкала Аурелия. «И он привел тебя, младший». «Он не в белой тюрьме?» Ниэль подошел ближе и с сомнением посмотрел на иллюзию. Шула и старик находились в темной пещере. Сверху падали хлопья пепла, но пространство вокруг не было белым. «Он в белой тюрьме». «А почему местность так различается?» «Потому что я на самом нижнем уровне». Аурелия усмехнулась, а они выше. «Это ты перенесла меня в это место?» Ниэль отвел взгляд от иллюзии и снова посмотрел на девушку. «Я лишь помогла тебе попасть сюда, младший. Портал создал наследник мертвой империи Астры. Я очень удивлена, что еще остались потомки». «А этот старик?» Ниэль указал подбородком на иллюзию. «Это один из патриархов мертвой империи». «Так значит, Шула пришел посетить предков», — пробормотал Ниэль. «Не спросишь, зачем я тебе помогла попасть сюда, младший?» «Тебе скучно? А тут такая возможность подвернулась. Я бы тоже так сделал». «Не только». Аурелия больше не смеялась. «Я хочу, чтобы ты вытащил меня». «И как ты себе это представляешь?» Ниэль иронично выгнул бровь. «Не сейчас. Ты пока слишком слаб». «А когда?» «Потом». «Когда потом?» «Потом». Ниэль устало вздохнул и потер лицо рукой. «Я помогу тебе, ты станешь сильнее». «Я не могу обещать». Ниэль покачал головой. «Ты сам придешь за мной, младший». Аурелия улыбнулась. «Только кошмар может помочь кошмару». «Тогда...» Ниэль поддался внутреннему порыву и погладил ее по лицу. Нежная шелковистая кожа. «Тогда я слушаю тебя». Он убрал руку и сел. «И не скажешь, что тебе и 20 зим нет», — она усмехнулась. «Что ты знаешь о кошмарах, младший?» «Сильная душа. Доступ к миру снов. Иллюзии». Ниэль пожал плечами. Аурелия хмыкнула. «Знаешь, что я думала, взрослея во дворце клана Розы?» «И?» «Что кошмары — раса, которая своим разумом может контролировать тварей подземелья и людей. Я и слышать не слышала про иллюзии». Ниэль удивленно поднял брови. «Ты нашел один из методов развития кошмаров, младший. «Не думай, что вся раса состоит из иллюзионистов. О, нет!» Она облизнула губы, и Ниэль схватился за свою грудь, чувствуя, как бешено стучит сердце. Дыхание сперло, воздуха не хватало. Аурели улыбнулась, и Ниэль выдохнул. «Как?» Он испуганно смотрел на нее. «Дао очарование, вот мой путь. Ты же выбрал Дао иллюзии, младший». «Дао?» Ниэль знал, что это. «Именно младший». Аурелия качнула головой, убирая прядь с глаз. «Но ты можешь изменить свой путь. Ты все еще на ранге дитя кошмара. Еще не поздно выбрать другое Дао». «У меня нет больше методик развития, только с иллюзиями». «Я могу поделиться с тобой?» Аурелия улыбнулась. «Нет, мне все нравится». Отрезал Ниэль, он не доверял ей. «Что за ранг дитя кошмара?» «Да, мэтра». «А мастер?» «Что ты должен сделать, чтобы прорваться к уровню мастера, младший?» «Создать кошмар?» Ниэль неуверенно нахмурился. Он до конца не понимал, что именно ему требуется для прорыва. «Да». «Оживишь свои самые глубинные страхи, младший, и достигнешь ранга ожившего кошмара». Голос Аурелии прозвучал, словно звон хрустальных колокольчиков. Ниэль поежился. «Но как мне это сделать?» «Для рождения кошмара необходимо провести обряд». «И ты расскажешь мне о нем, да?» Осторожно уточнил Ниэль. В свитках, которые он получил на аукционе, было описание ритуала для создания кошмара, но Ниэль хотел подстраховаться. «Конечно, расскажу, младший». Аурелия нежно улыбнулась. «Слушай внимательно, есть несколько видов. Первый...» Ниэль жадно ловил каждое слово, сравнивая новую информацию с уже известными ему знаниями. Что ценно, Аурелия называла не только старые названия растений и других необходимых компонентов для ритуала, но и их современные аналоги. Когда она закончила, Ниэлю понадобилось некоторое время, чтобы переварить информацию. «Ты доволен, младший?» — проворковала Аурелия. Ниэль вздрогнул, он смущенно кашлянул. «Ты думаешь, что из-за этого я помогу тебе?» «Нет». Она сладко улыбнулась. «Но ты вернешься за мной, младший». «Почему такая уверенность?» «Только кошмар поможет кошмару», — повторила она, словно какую-то мантру. При этом ее глаза затянула пелена грусти. «Не понимаю». «Ты не сможешь развиваться дальше без меня, младший. Ранг ожившего кошмара станет для тебя последним». «Почему?» Ниэль подался вперед. Аурелия молча улыбалась, с наслаждением растягивая мгновение. «Почему?» Не выдержав, повторил он. «Погладь меня». «А?» Ниэль опешил. «Погладь, как вначале, хочу ласки». Ниэль на мгновение замер, а затем встал и подошел к ней. Протянул руку, ласково провел ладонью по лицу. Аурелия прижала щекой к ладони. «Теплая», — мечтательно протянула она. «Почему?» «Тебе нужно будет посетить город Эмис». «И где он?» «В мире снов». Ниэль вздрогнул. «Это город кошмаров, младший». Аурелия сверкнула обсидианом глаз. «И я могу тебя туда провести. На этом континенте несколько кошмаров, но лишь я нуждаюсь в помощи». «Почему ты плачешь?» Ниэль большим пальцем стер слезинку. «Меня тоже провели в город Эмис. И тот, кто это сделал, распял меня». «Если я тебя спасу, печать сломается?» Аурелия молчала. «Не знаю». Наконец выдохнула она. «Но у тебя нет выбора, только я. Все кошмары на континенте грязные, они продадут тебя людям». «Грязные?» «Их кровь слаба». Ниэль не стал говорить, что сам совсем не чист. У него даже не энергия тьмы. Но неужели она не видит? В голове возникла мысль. «Недавно был случай, целый род заснул». Ниэль рассказал о Майерах. «Это он», — процедила Аурелия. «Кошмар Тонт. Он из Ордена Адама. Это он учил меня». «Как мне разбудить их?» «Ты слабый, не сможешь». «А ты?» «Я смогу». Аурелия внимательно вглядывалась в глаза Ниэля. «Я чистокровный кошмар. Потомок тварей бездны. Та, кого в подземельях принимают за свою. Та, кто имеет право повелевать». Ниэль шагнул назад, неверяще смотря на нее. «Кошмары вылезли из бездны, младший. Аурелия устало вздохнула. «Это последнее, что я тебе скажу. А сейчас уходи. Ты пока слишком слаб, младший. Времени мало. Потомок Мертвой Империи уже сделал все, что хотел. Скоро портал закроется». «Кошмары вылезли из бездны», — пробормотал Ниэль, а потом встрепенулся. «Помоги найти подругу. Она где-то в подземелье. Девочка, 11 лет». Аурелия прикрыла веки. «Я за ней сюда пришел. Помоги!» Ниэль не сдавался. «Хорошо», — вздохнула она. «Портал приведет к ней, но из подземелья выбирайтесь сами. А теперь оставь меня». «Спасибо, Ниэль запнулся. «Старшая». Он поклонился ей. Аурелия молча смотрела вслед ребенку и плакала. Ее снова бросили. «Только вернись. Прошу», — хрипло прошептала она. Ниэль застал Хильдефона и Чудика за жарким спором. «Принц не ошибается! На побережье не может быть такого!» «Да я жил там!» «Значит, мало жил!» Они замолкли, увидев Ниэля. «Пора!» Чудик встал. Он не стал спрашивать, с кем встречался Ниэль. «Скоро портал закроется», — кивнул тот. «А Ерта?» Хильдефон превратился в прозрачную сферу с синими глазами, а затем смазанным росчерком врезался в лоб Ниэля и исчез. «Через портал попадем к ней. Ты готов?» Чудик улыбнулся и кивнул. Он достал из кольца маску и приложил к лицу. «Я рад, что у меня было время пожить». Ниэль задержал на нем взгляд, а затем огляделся, потирая покалывающую голову. «И где этот портал, бездна его дери?» Он замолк. На границе видимости хлопья пепла мягко разошлись в стороны, открывая вид на молочного цвета овал. «Ну что ж, идем». Мия и Диэлла шли по широкому освещенному коридору вслед за высоким мужчиной в зеленой тунике и кожаных штанах. «Запомни, не дерзи им, не спорь. Секта Ди очень, повторяю, очень опасная организация. Они не такие дураки, чтобы убить нас. Скорее всего, им что-то нужно от меня. Ты же просто оказалась рядом. Я уже предупредила храм, они вскоре вытащат нас. Кивни, если поняла». Правый глаз Диэлы сиял изумрудным цветом, а между бровей едва отчетливо выступал контур полумесяца. Мия легонько качнула головой. Она еще не умела пользоваться глазом неба и говорить напрямую через зеленое небо с любым послушником храма. Они продолжали идти. Звук шагов эхом отражался от стен. После того, как огромная крылатая рыба отрезала им путь, они приземлились на вершину горного хребта, и их встретил нынешний сопровождающий. Он жестом приказал идти за ним и молча привел их в небольшую пещеру, откуда и брал начало бесконечный коридор. Наконец они вышли в озаренный синим светом зал. Посреди него стояла большая арка, на которой крутились всполохи фиолетового, и было начертано множество мигающих символов. «Портал храма космоса?» — изумленно подумала Мия. Такие порталы могли себе позволить лишь страны, храмы и самые могущественные организации. Войдя в эту арку, человек попадал на мгновение в фиолетовое небо, а потом выходил из другого портала. И обслуживание такой арки стоило немаленьких средств. Сопровождающий молча указал на портал. Мия посмотрела на Диэлу, та кивнула, и они вошли. «Добро пожаловать в нашу секту, леди!» Их встретил улыбающийся юноша в маске скелета. Он грациозно поклонился и указал на треугольную дверь. «Прошу следовать за мной». Они проходили коридоры, комнаты, какие-то каморки и столовые. Мия с интересом оглядывалась. Все вокруг казалось ей странным. Хоть и было как у всех, осветительные сферы, картины и мозаики на стенах, статуи, но во всем чувствовался элемент странности. Проходы были треугольными, на статуях были маски, на картинах будто вид сзади, действия показаны со спины. И еще множество мелких деталей. Например, Мия заметила, что на ножках некоторых стульев надеты детские ботинки. «Маленькая леди, прошу, подождите тут». Юноша элегантно указал ладонью с полусогнутыми пальцами на одинокий зеленый пуфик, стоящий посередине пустой комнаты. Лишь после кивка Диэлы Мия села. Хлопнула треугольная дверь, младшая избранная осталась одна. Но ненадолго. В комнату, через другой проход, вошел юноша в черном халате. «Толя?» Мия не поверила своим глазам. «Привет!» Толя улыбнулся. Он совсем не изменился, все такой же лысый, с длинными бровями до уголков губ. «Меня послали, потому что я знаю тебя. Сказали развлечь». Он подошел, вытащил из кольца большую полосатую подушку и сел на нее, скрестив ноги. «Поздравляю, что стала мастером!» Толя слегка поклонился. «Как ты узнал?» Мия подозрительно сощурилась. «Я даже Ниле об этом не сказала». «Секта Ди — сильная штука, много знает. Мне сказали, я поздравил». Толя снова поклонился. «А ты? На какой стадии? Тебе помогли?» Мии было жутко интересно. «Я Толя». Он вновь поклонился. «Мне помогли, я мэтр, а ты мастер. И тебе еще нет 16, поздравляю». «Да хватит ты!» — раздраженно воскликнула Мия, когда Толя снова хотел поклониться. «Мне уже скоро 16, так что ничего необычного». «В 16 только гений может стать мастером». Толя явно хотел поклониться, но сдержался. Он встал и захрустел пальцами. «Есть те, кто в 14 становится», — буркнула Мия. «Зачем нас притащили сюда?» «Надо вылечить кого-то». Толя пожал плечами и начал приседать. «А я просто за компанию?» — Мия нахмурилась. «Мы должны были помочь Ниле, а вы помешали. И есть подарок». Толя покопался в складках халата. «Просили передать. Вот». Он протянул кольцо. «И что это?» Мия подозрительно приняла артефакт. «Там внутри есть методики развития для твоей расы». «А что я должна взамен?» Мия напряглась. Она выросла в яме и знала, что ничего бесплатного не бывает. «Это подарок». Толя пожал плечами. «Бери. Все, кто не любит, когда ей отказывают, только хуже сделаешь». Мия закусила губу. Ей не хватало дела, хотелось спросить совета. Пришлось рискнуть. Она кивнула и спрятала кольцо. «Это правда, что вы украли ядра шахт, а потом усыпили рот Майеров?» Осторожно поинтересовалась она. Толя хрюкнул. «Слышала бы ты, как ругался учитель, когда газеты читал. Я таких слов и не знал никогда. Хочешь, перескажу?» «Не надо». Мия быстро покачала головой. «Это не вы?» Толя вздохнул. «Эх, ты меня окончательно приписала к секте». Мия ойкнула и виновато отвела взгляд. «Это не секта. Их подставил Орден Адама», — уверенно заявил Толя. «Это их кошмар усыпил рот. И, наверное, их человек ядра украл, а все на нас кинули. Но ничего, учитель хвастался, что у него тоже план есть». «Какой?» «Скоро произойдет крупное событие». Толя всплеснул руками. «Оно готовилось много лет. И чтобы сделать это, нужно открыть дверь в белую тюрьму. Это что-то очень секретное. Секта специально с кем-то из Ордена договорилась для этого дела. И мы всем скажем, что это Орден Адама открыл тюрьму с помощью потерянного трона Повелителя Массивов». Толя с нетерпением смотрел на Мию, но бурных эмоций не дождался. Та вспомнила, что за трон. «Секта уже давно выяснила, что трон из наследия расы каменных мулитов не настоящий». Толя расстроенно махнул рукой, разочарованной реакцией Мии. «Но все продолжают думать, что он у Ордена». Мия неуверенно поерзала на пуфике. «А ничего, что ты мне это рассказал?» «А!» Толя махнул бровями в разные стороны. «Это уже не секрет. Учитель напился и всем про это рассказал, поэтому ничего страшного». «А как ты шевелишь бровями, не двигая головой?» Мия вытянула руку и пощупала красную бровь. «Это часть моего дара. Круто, правда?» Они беседовали, пока не вернулась Диэла. Ее и Мию вновь провели через множество странных комнат и коридоров и отправили обратно портальной аркой. «Что они хотели?» Мия спросила, только когда они сели на своего беркута и взлетели. Диэла выглядела угрюмо. «Сказали лечить», — буркнула она. «Ненавижу принуждение». «А теперь мы...» — Мия не договорила. Снизу взлетели десятки птиц, и на каждой стояли люди в форме красного храма. «Похоже, нас не пустят к твоему брату», — расстроенно сказала Диэла. «Пока не объясним в храме, зачем мы без охраны и разрешения покинули свои места». Аурелия выдохнула, когда Ниэль с Чудиком вышли. Она кашлянула. Алые брызги крови упали на белую землю, сбив хлопья пепла и тут же медленно растаяли. Она усмехнулась. Прикрыла глаза и заглянула вверх, в одну из пещер, где девочка со слезами на глазах трясла юношу с белыми волосами. Но Аурелию интересовала рана этого юного хвирда. «Они все же решились», — хрипло прошептала кошмар. И снова закашлялась кровью. Белую тюрьму никто не охраняет, никто не рискнет сунуться в место, которое поглощает жизнь. И чем сильнее одаренный, тем быстрее тюрьма жрет. Аурелия с трудом смогла уберечь Чудика и Хильдефона от вредоносного влияния. Младший сам кошмар, ему не нужна защита. Она вновь сосредоточила внимание на потомке Мертвой Империи. И его появление сильно ее удивило. Попасть в белую тюрьму очень сложно. Клан Астра один из немногих знал способ. Может, поэтому его уничтожили другие страны Союза? Аурелия захихикала. Она, наконец, поняла, что хочет сделать незваный гость. И это ей нравилось. Ерта паниковала, пытаясь разбудить Иутла. «Проснись, прошу!» Недавно он пришел весь в крови, с дырой в груди и завалился на пол, потеряв сознание. Ерта сильно испугалась. Она кое-как сняла его верхнюю одежду и ужаснулась. Вокруг раны вздули зеленоватые вены, а кровь все никак не останавливалась и текла, мелко пузырясь. «Проснись же ты!» Она в истерике ударила кулаком ему в грудь, в область сердца, но без толку. «Ниэль! Ниэль!» Ерта достала карту и провалилась в сон. Уже в третий раз за последний час, но в белом зале снова было пусто. Ниэль не приходил. «Да где же ты?» Ерта проснулась и сжалась от страха, заплакала. «Бульк». Она вздрогнула и подняла голову. Из груди Иутла вылез маленький скорпион. Он, неуклюже пошатываясь, поковылял к ней. «Уйди!» Ерта в страхе вжалась в стену. Скорпион остановился, а затем завалился на бок. Вскоре Ерта устала бояться и осторожно дотронулась до скорпиона. Тот лишь лениво повел хвостом. Немного погодя, она взяла его в руки. Скорпион не сопротивлялся. Вдали раздался визг твари. Ерта вздрогнула и выронила скорпиона. Тот сразу оживился и ощерился в сторону выхода из пещеры. Иутл продолжал лежать без движений, кровь в ране на его груди пузырилась. Ерта услышала еще один жуткий крик, но тот резко оборвался. Шаги. Ерта сильнее вжалась в стену. Скорпион прыгнул ей в руки. В пещеру вошел Ниэль. «Прости, опоздал!» Он быстро огляделся, задержав взгляд на Иутле. Ерта вскрикнула, оттолкнулась от холодной стены, ободрав до крови ладони, бросилась на шею Ниэлю. «Почему так долго?» Зарыдала она навзрыд. «Прости!» Ниэль с виноватым видом поглаживал ее по спине. Следом вошел Чудик. В маске, без следа разума во взгляде. Душа вновь уснула. Он подхватил Утла и вышел. «Идем, нужно торопиться». Ниэль замер. Он снова услышал Аурелию, только в этот раз ее голос был сильно слабее. «Белая тюрьма. Прорыв. Преступники освобождены. Уничтожение вашей части подземелья. Беги!» «Твою ж!» — он подхватил Ерту, закинул на спину и побежал. «Быстрее!» В коридоре на них набросился огромный скорпион с зеленоватым жалом, но Чудик резко рванул вперед и свободной рукой разнес ему голову. Вокруг него активировалась сфера печати, ослабляющая любого в зоне своего действия. «Быстрее!» «Что случилось?» Ерта плотно прижалась к спине Ниэля, сцепила пальцы в замок вокруг его шеи. «Чертов Шула решил выпустить преступников из белой тюрьмы!» «Что?» Ерта ничего не поняла. Сбоку на них выпрыгнули две черные твари, похожие на собак с шипастыми хвостами. Где-то сверху зашипела змея. Подземелье тряхнуло. «Быстрее!» Твари затормозили перед ними, но нападать не стали, ринулись к выходу. Если спуститься можно было, прыгнув в специальное отверстие, то обратный путь был дольше, нужно было искать переходные туннели. Аурелия помогала ему, показывая правильный путь, но чем выше он поднимался, тем слабее становился ее голос. Когда они были на 30-м слое, подземелье еще раз тряхнуло. Твари чувствовали опасность и сами бежали наверх, не трогая ни Эли и его спутников. Но все равно иногда встречались особо агрессивные особи, которые задерживали их на пути к свободе. На 20-м слое голос Аурелия окончательно пропал. Пол ходил ходуном, сверху падали камни. Ниэль остановился на развилке 16-го слоя. Они, наконец, добежали до уровня, где можно использовать свиток Хороса. Чудик по его приказу выбил в стене углубление, в которое они поспешно втиснулись. Ниэль достал из кольца свиток телепортации. Хорос все рассчитал и специально дал ему такой артефакт, чтобы хватило и на Ертус и Утлом. «Ближе, кучнее!» Ниэль активировал свиток, пока чудик защищал их от падающих камней и редких агрессивных тварей. Часть стены справа обвалилась, уничтожив укрытие. Твари заметили их и начали активнее нападать, но чудик держался. В открывшемся проеме Ниэль увидел усталых, иссушенных людей, которые были одеты в обноски и, несмотря на обрушение, еле плелись. «Преступники», — понял он. Символы на свитке продолжали загораться один за другим. Группа замедлилась, но, увидев чудика, не решилась приблизиться и продолжила путь. Вдруг от узников отделилась женщина и, не мигая, уставилась на Ниэля. Ему она показалась очень знакомой. Но кто-то взял ее за плечо, и она неохотно последовала за группой. Ниэль нахмурился, перестав следить за свитком. «Почему она так ему знакома?»